не было. 11. Владимиру Сергеевичу Соловьеву. Этот ответ Федорова на последнее, как отмечено Кожевниковым, письмо Соловьева, очевидно, относится к 1892 году. Называя себя не всегда понимающим, вы сказали несомненную истину. Вам бы стоило только пожелать, и вы бы узнали мое мнение об обстоятельствах публичного свойства, которые лишают вас возможности приступить к делу. В своем письме к Федорову Соловьев оправдывался обстоятельствами публичного свойства в том, что на заседании психологического общества 19 октября 1891 года он не сумел прямо выступить с рядом федоровских проектов, как обещал. Публичное есть злоупотребление общественного, замена его блеском и треском. Но и общественное, как заключающее в себе борьбу, не есть еще благое употребление силы и времени. Общее дело, спасение от голода, полным выражением которого может быть лишь отеческое дело, которое есть уже всеобщее. Верно в вашем письме только то, что вы не понимаете меня иногда, а еще вернее, что не понимаете никогда. Самое письмо заключает в себе оправдание в отречении от истинного дела и в замене его трескучими речами, и притом оправдание юридическое, то есть предпочтение решительное последнего.